13 октября 1835 года, в необычайно холодный и ветреный день, я пробрался сквозь вечно зеленые заросли и подошел к хижине моего друга. Солнце садилось. На мой стук в дверь никто не ответил. Тогда я отыскал в известном мне потайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я уселся в кресле у очага и стал ждать возвращения хозяев. Скоро они пришли и сердечно меня приветствовали. Юпитер стал хлопотать по хозяйству, а у Леграна был очередной приступ восторженности. Он объявил мне, что поймал жука, доселе неизвестного науке. «Завтра я надеюсь услышать ваше мнение об этом жуке», — сказал он, нервно потирая руки. «Завтра, а почему не сегодня?» «А, если б я знал, что вы здесь!» «Когда мы шли домой, то повстречали лейтенанта Джорджа из форта Моултри, и я по какой-то глупости отдал ему жука. Вы ведь знаете, как он увлечен естественными науками, так что теперь жука не достанешь. Завтра пошлем за ним Юпитера, как только взойдет солнце. О, это просто восторг!» «Что восторг? Восход солнца? К черту солнце! Я о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, а на спине у него три черных пятнышка». «Ох, Масса Вилл!» — вмешался в разговор Юпитер. «Этот жук весь золотой и внутри, и снаружи. Такого тяжелого жука я в жизни своей не видел». «А знаете, мой друг...» — усмехнулся Легран. — Я почти готов согласиться с Юпитером. Над крылья жука излучают такой яркий металлический блеск. Впрочем, надеюсь, в этом вы убедитесь сами. А сейчас я покажу вам, каков он на вид. Легран сел за столик, на котором стоял письменный прибор. Бумаги не оказалось. — Не беда, — сказал мой друг, — обойдусь и этим. И Легран вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок обертышной бумаги. Потом взял перо и стал набрасывать на нем свой рисунок. Окончив, он протянул бумагу мне. В эту минуту послышался громкий лай, и огромный черный Ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив передние лапы мне на плечи. Лаская пса, я отстранил от него руку с рисунком Леграна, так что мои пальцы почти коснулись жарких языков пламени в камине. Когда пес утих, я взглянул на бумагу и, по правде сказать, был несколько озадачен рисунком моего друга. «Что же, — сказал я, — это действительно очень странный жук. Более всего он похож на череп с пиратского флага». «Да-да-да, форменный череп». «Череп?» — нервно спросил Легран. «Ну да, — сказал я, — можно даже сказать, довольно порядочный череп. Ну, словом, друг мой, рисовальщик, вы слабый. Ну, где, например, у вашего жука усики?» «Усики?» — раздраженно переспросил Легран. — Разве вы их не видите? Я их нарисовал в точности, как в натуре. — Не стоит волноваться, — отвечал я. — Может быть, вы их и нарисовали, но я их не вижу. И я отдал ему рисунок, не желая сердить его. Признаюсь, я был несколько удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, а жук, как две капли воды, походил на зловещую эмблему пиратов. Легран с недовольным видом взял у меня рисунок и хотел уже скомкать его и бросить в камин, как вдруг что-то в этом клочке бумаги завладело его вниманием. Сперва Легран залился краской, потом стал смертельно бледен. Несколько минут он пристально разглядывал бумагу, потом тщательно запер ее в бюро и спрятал ключ в карман.